Издательство «Черным-бело». Во главе раздора. Читает Ольга Зубкова. Ночь родила еще мора ужасного с черной керой. Смерть родила она также и сон, и толпу сновидений. Мома потом родила и печаль, источник страданий, и Гесперид. Золотые прекрасные яблоки холят, за океаном они на деревьях плоды приносящих. Мойра родила она также и Кер беспощадно казнящих. Мойры, Клафо именуются, Лахисис, Атропос. Людям определяют они при рождении несчастье и счастье. Гесиод, Теогония. Глава первая. Санкт-Данам. 2032 год с момента объединения трех миров. Не обращая внимания на разговоры, привычным движением я вставила ствол в затвор, за ним установила возвратную пружину, присоединила затвор к раме, оттянула назад в крайнее положение и отпустила, полностью собрав пистолет. Прежде чем вставить в магазин с патронами, проверила, что все работает верно. «Держи», — сказала я, протягивая Сирше оружие рукоятью вперед. Подобные действия я совершала сотни раз, поэтому растерялась от искреннего шока на лице подруги. «Что?» «Проклятие, Кассия!» — пролепетала побледневшая Сирша. «Ты меня немного пугаешь. Эти штуки убивают, а ты собрала его и глазом не моргнув». Я хмуро покосилась на трех притихших посетителей стрелкового клуба. Молодые парни прекратили болтать и с интересом рассматривали меня с головы до ног. Один из них расплылся в улыбке, когда наши взгляды встретились. Я нахмурилась, едва сдержав желание поморщиться. Девушка, работающая в таком месте и собирающая пушки быстрее многих мужчин, вызывает у последних странную реакцию, которая временами раздражает до зуда на коже. На мне простые голубые джинсы, светлые кроссовки и черная толстовка. Было бы на что пялиться. Меня беспокоит твоя подработка здесь. Неужели Руфус не может поставить тебя за кассу? Сделать администратором, например? Недовольно пробубнила Сирша и, с трудом пряча брезгливую гримасу, взялась за рукоять пистолета. «Не прикидывайся, ты знаешь, как держать ствол», — строго напомнила я, не восприняв ее жеманство всерьез. «Рукоять, наверное, грязная. Столько людей сегодня ее перетрогали». «Нисколько. Это чистая». Я фыркнула, когда Сирша расслабилась и сразу взяла оружие увереннее. «Неужели это госпожа Чистюля?» — встрял знакомый голос. Сирша сокрушенно вздохнула и закатила глаза. Я улыбнулась, прислонившись плечом к перегородке. Руфус встал с другой стороны, скопировав мою позу и сложив руки на груди. Ему слегка за 40, бывший военный, достаточно высок и, несмотря на обилие потребляемого фастфуда, в отличной форме. В каштановых волосах и короткой щетине нет и намека на седину. Руфус — владелец стрелкового клуба «Подворотня» и мой начальник. Идиотское название, он сам это признает. Как-то раз, перебрав виски, он проиграл в карты право придумать наименование клуба своим военным друзьям. Прошло более 10 лет, и то ли из-за ностальгии, то ли привыкнув, менять вывеску он не стал. Решил, что она под стать местному району, который действительно нельзя было назвать благополучным. С переходом на третий курс университета мне срочно понадобилась новая подработка, подходящая под изменившееся расписание. К сожалению, места, предоставляющие свободный график, можно было по пальцам пересчитать. И стрелковый клуб «Подворотня» сперва произвел худшее впечатление. Да и я сомневалась, что подойду, так как об огнестрельном оружии знала мало. Но Руфус не увидел в этом проблемы. Так мы и познакомились, почти полтора года назад. А на первый взгляд суровый военный оказался славным. Давненько не виделись. А это что у тебя, оружие? Неужели решила пристрелить сосунка, который кинул тебя после третьего свидания? Сладким голосом поинтересовался Руфус и скорчил трагичную мину, передразнивая гримасы Сирши. «Очень смешно», — парировала она. «Это я его бросила». «Конечно, куколка». «Прекрати меня так называть. Лучше отмой грязь со стены». Сирша выразительно кивнула на неоновые граффити. Начальник бросил взгляд себе за спину и, повернувшись обратно, театрально изобразил оскорбленное выражение лица. «Это искусство, куколка, хоть и посредственное». «Мой пистолет заряжен?» — деловито уточнила у меня Сирша. «Да», — ответила я раньше, чем поняла намек. Подруга с притворной угрозой направила дуло в левую ступню Руфуса. Несмотря на безопасность оружия и два автоматических предохранителя, третий основной находится как раз на спусковом крючке. Зная вероятности необдуманного нажатия, начальник отошел чуть назад, а с его лица мигом сошла вся спесь. Я схватила ствол и отвела в сторону мишеней. «У нее палец не на спусковом крючке», — торопливо заверила я Руфуса. «Если причина не твой бывший, то с чего такая честь моему заведению?» Руфус попытался вернуться к шуточному диалогу, но голос оставался напряженным. Ему нравилось то ли заигрывать с Сиршей, то ли изводить ее кличками и насмешками, потому что злилась она действительно забавно. «Сирша Кейн — моя лучшая подруга, почти сестра. Мы вместе снимаем квартиру и учимся в одном университете, только Сирша на год старше, и в ближайшие месяцы окончит последний пятый курс. Руфус не просто так дал моей подруге прозвище «Чистюля» и «Куколка». Сирша на дух не переносит беспорядок. Она из тех, кто носит в сумке салфетки не только для рук, но и чтобы попавшую на туфли грязь незамедлительно стереть. Поэтому граффити на серых стенах вызывают у нее недоумение, а старые упаковки из-под быстрорастворимой лапши — гримасу отвращения. Руфус выкидывает их из единственного здесь кабинета, лишь когда составленная из контейнеров башня начинает опасно покачиваться. Прозвище «куколка» Сирша получила из-за очаровательного лица и длинных волос. Натуральный светло-русый цвет подруга осветляет и перекрашивает в модное розовое золото. Вместе с большими голубыми глазами, стройной фигурой, любовью к платьям и каблукам, она правда похожа на куклу. «Кассия хочет, чтобы я научилась стрелять», — пожаловалась Сирша в ответ, а темные брови Руфуса взлетели вверх. «Ты живешь в Санкт-Донаме и не умеешь стрелять?» «Касс, ты же говорила, что купила пушку!» Не дождавшись ответа Сирши, спросил он у меня. Руфус начал сокращать мое имя до трех букв уже через неделю после нашего знакомства. Меня это порядком раздражало, пока я не поняла, что прозвище Руфус дает исключительно тем, кто ему нравится. «Купила. Поэтому и привела Сиршу, чтобы она попрактиковалась». «Что купила?» «Глок-19». Руфус удовлетворенно кивнул, а Сирша возмущенно завертела головой. Наличие пистолета в доме ее шокировало. «Дала ей Глок-17 потренироваться. Разница минимальная, подойдет. Намеренно игнорируя подругу, добавила я. «Хороший выбор», — одобрил Руфус и посмотрел на Сиршу, став серьезнее. «Привыкай к весу оружия, куколка. Ты живешь в Санкт-Донаме. Прекрасный город. Может, лучший из тех, что сейчас существуют, но и самый опасный. Сама знаешь, почему». Руфус закатал правый рукав рубашки, демонстрируя свой ахакор. Обязательную татуировку от запястья до локтя. Ахакор есть у каждого. Различаются татуировки разве что дизайном и используемым при ее создании металлом. У богатых чернила смешаны с золотой или платиновой пылью. Представители среднего класса способны оплатить чернила с серебром, а самые бедные выбирают медь, латунь, железо или олово. У Руфуса узор мерцает серебром при каждом движении руки. У меня и Сирши — медь. «Ахакор», — напомнил Руфус, тыча в свою татуировку, защитит твои мозги, а пушка от посягательств на тело. Вроде ты давно совершеннолетняя куколка, пора научиться. Толку хранить ствол, если не умеешь им пользоваться. Я уверенно кивала в такт наставлением Руфуса. Губы невольно растянулись в довольной улыбке, но приятное ощущение оборвалось из-за прикосновения к моему плечу. Пульс моментально подскочил, и тело дернулось, чтобы уйти от возможной опасности. Шаг вперед был таким резким, что, обернувшись, я чуть не врезалась в Сиршу. Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы паническая пелена сошла и зрение прояснилось. «Извините», — сказал молодой человек, один из посетителей. Ранее я объяснила им технику безопасности, а затем оставила ознакомиться с остальными правилами заведения и подписать бумаги, подтверждающие, что они совершеннолетние и осознают риски при неаккуратном обращении с оружием. «Мы все прочитали. Вы могли бы помочь нам собрать винтовку?» «Я принесла вам собранную». «Мы ее разобрали». Я нахмурилась. Тревожный пульс не позволил быстро оценить намек и заинтересованные взгляды его дружков. «Ничего, парни», — встрял Руфус, уложив широкую ладонь мне на плечо. «Я вам соберу. И не просто соберу, но и вас научу. Да так, что вы с закрытыми глазами сможете повторить». Улыбка начальника стала довольной и угрожающей. Он отодвинул меня в сторону, и предложение троицы, наконец, стало очевидным. При приеме на работу Руфус предупреждал, что девушка в стрелковом клубе может получать излишнее внимание, но я не понимала его тревог, пока меня не попытались облапать в первый же месяц. Тому мудаку я заехала прикладом винтовки в живот и добавила ударом ноги. Несмотря на устроенные неприятности, Руфус встал на мою защиту и, кажется, сломал кретину нос. Я была пострадавшей, но полиция не посчитала приставание достаточным аргументом для нанесения увечий обидчику. Нам с Руфусом пришлось оплатить штраф и медицинские счета того придурка. Начальник оказал мне неоценимую поддержку. Сперва боялась, что он выгонит меня, предпочтя избавиться от проблем. Однако Руфус заверил, что у него раньше работали девушки, и подобные ситуации не приносили ему критичных убытков. Иногда наоборот. Присутствие девушки помогало привлечь в клуб женщин, которые чувствовали себя таким образом в большей безопасности. С момента первого происшествия я стала осторожнее с посетителями, хотя скверные инциденты продолжали случаться. «Разберись с куколкой, Касс, и пообедай. Я принес бургеры. И, кстати, крутая стрижка, мне нравится». Напоследок бросил Руфус и пошел разбираться с троицей, которая уже не выглядела столь воодушевленной. Я невольно подняла руку и коснулась кончиков волос. Сегодня утром обрезала ровное каре чуть выше плеч. Думала, Сирша завопит, увидев, но вместо этого она с энтузиазмом предложила перекрасить мой натуральный пшеничный блонд во что-нибудь дерзкое. Я отказалась, не желая мучиться с отрастающими корнями. К тому же мне нравилось сочетание светлых волос с моими карими глазами. «Хоть это место и помойка, но Руфус все-таки ничего», — серьезно подметила Сирша. «Ты говорила ему о своих проблемах». Я покачала головой. «Я не нервная, но если кто-то застает меня врасплох, могу отреагировать излишне резко». Однажды оставила Сирше болезненный синяк. Двинула локтем из-за того, что она подкралась, пока у меня на голове были наушники. «Значит, сам догадался», — пришла к выводу Сирша. «Смотри-ка, отвлек тебя фразой о прическе. Он молодец». Я сосредоточилась на сердцебиении. Оно действительно успокоилось, а тревога незаметно исчезла из-за переключения на мысли о бургерах и волосах. «Полтора года, а ты ему уже доверяешь?» Усмехнувшись, бросила я. «Это вряд ли. Такие, как мы, никому не доверяют», — со всей серьезностью сказала подруга, но после натянуто улыбнулась, скрыв настороженность. «Так как эту штуку снимать с предохранителя?» Я скопировала ее улыбку и пальцем указала на спусковой крючок, напомнив об автоматическом реагировании при сознательном нажиме. «Сирша права. Такие, как мы, выросшие в приюте, никому не доверяют.